Intermedia. Соу. Его звали Соломон Рейн. Если бы у него были друзья, они бы могли называть его Солом. Но он был в системе уже больше 200 лет, и друзей у него не осталось. Кто-то погиб, кто-то предал, с кем-то просто разошлись пути. Так бывает, особенно если ты идешь по дороге мести. Пока это блюдо остынет, остынет и все остальное, в том числе и человеческие чувства. Кроме одного – ненависти. Настоящая, хорошо выдержанная ненависть не остывает никогда. Соломон Рейн шел через данж. Населяющие подземелья демоны охотно агрились на ауру святости, испускаемую его броней, и тут же умирали, наталкиваясь на его активную защиту. Опыта с демонов практически не капало, разница в уровнях была слишком велика. В убийстве мобов не было особого смысла. В принципе, Соломон мог бы пройти большую часть подземелья в стелсе, не привлекая к себе внимания. Но стелс сжирал примерно 30% скорости, а задерживаться здесь больше необходимого Соломона не хотелось. Время не было его другом и не было его врагом. Время было просто ресурсом. А хороший игрок знает, что никакими ресурсами просто так разбрасываться не стоит, даже если сейчас они не кажутся тебе слишком уж ценными. Соломон Рейн был очень хорошим игроком. Мини-босс первого уровня был слишком живуч. Он не мог пробить защитные барьеры Соломона, но и сам о них не убивался. Его регенерация почти справлялась с входящим уроном, и полоска здоровья убывала довольно медленно. Так что Соломон взялся за меч, дабы ускорить этот процесс. Соломон был гранд-мастером в обращении с любым одноручным оружием, но здесь и сейчас высокое искусство не требовалось. И он орудовал легендарным гладиусом, как топором дровосека. Закончив бой в 4 удара и проигнорировав упавшую с мини-босса добычу, Соломон шагнул на второй уровень. Второй уровень имел несколько вариантов прохождения, и Соломон выбрал самый короткий. На этом пути было больше всего врагов и меньше всего добычи. Зато он быстрее остальных чуть ли не в 2 раза. Конечно, если ты сможешь убить всех, кто тебе на нем встретится. Сол мог. Он не стал убирать меч, а просто прорубил себе дорогу ко второму мини-боссу, которого на месте не оказалось. Зал был заварен телами еще не отреспаунившихся мобов. Труп мини-босса обнаружился в самом дальнем углу и все еще слегка дымился. Соломон проверил известные ему тайники. 2 из 3 были пусты. Что ж, ситуация была проста и понятна, как меч. И столь же потенциально убийственна. Соломон перешел на 3-й уровень и убедился в собственной правоте. Сопротивления не было, а тела мобов-демонов еще даже не исчезли. Кто-то, скорее всего, слаженная группа, шел перед ним и невольно расчищал ему дорогу. Соломон не стал ускоряться. Он знал, что нагонит их еще на этом этаже, и не очень этому радовался. Игроки не мобы. Убивать их куда сложнее. Если не технически, то морально. А он почти не сомневался, что убивать придется. Такая это была игра. Как он и предполагал, он догнал их у зала, в котором обитал 3-й мини-босс. Постоял у входа, слушая звуки, идущие внутри битвы. После того, как сработала 3-я обилка, означающая, что здоровье босса просело до уровня меньше 10%, он выждал еще 2 минуты и вошел. Подгадал точно. 3-метровый рогатый демон как раз величественно завалился на бок. Его конечности были частично отрублены или обуглены, а из многочисленных разбросанных по всему телу глаз торчала по стреле. Группа была почти классической. Танк, 2 стрелка, огненный маг и хиллер. Не хватало вора. Именно поэтому они прошли мимо одного из тайников на 2-м уровне. Поисковых навыков не хватило. Плохая новость. 4 из 5 членов группы были эльфами, а значит, договариваться будет проблематичнее вдвойне. Заодно стало понятно, почему в группе не было ни одного бойца ближнего боя, кроме танка. Эльфы не любят подходить к противнику вплотную и предпочитают дистанционные атаки. А терпеть больше одного чужестранца в своей компании для них просто немыслимо. Танковал гном. Скорее всего, отрабатывал какую-то провинность, потому что даже наемники идут в такие группы весьма неохотно, и только когда других предложений в обозримом будущем не предвидится. Кому охота работать на тех, кто считает тебя животным? Уровни у группы были 250+, что соответствовало уровню данжа. А значит, они тут просто гриндили, и никакие другие задачи, скорее всего, перед ними не стояли. Он не прятался, поэтому заметили его сразу. Едва он вошел, на него уставились 5 пар глаз. Эльфы смотрели неприязненно, гном с любопытством, к которому примешивалась некоторая доля страха. «Человек, тебе здесь не рады», — сказал эльф-маг. Он был самый высокий, как геометрически, так и по уровню. И, наверное, именно он был тут главным. «Уходи, человек!» «Тут такое дело», — сказал Соломон. «Я пришел вторым, но пройду первым». «Мы пришли первыми, и мы пройдем первыми», — сказал маг. «А тебе здесь вообще не место». «Я сам решаю, где мне место», — сказал Соломон. «Мы пришли первыми и пройдем первыми», — сказал один из стрелков. Четвертый и последний уровень данжа не содержал в себе лабиринта. Это был прямой, наполненный врагами коридор, который заканчивался у помещения, где обретался местный босс. И забег в стиле «кто первый доберется» на нем был невозможен в принципе. С другой стороны, и Соломон это прекрасно понимал, тот, кто войдет на него первым, должен будет все время опасаться удара в спину. Даже если они поглянутся друг другу, и система подтвердит их слова, это ничего не решит. Всегда есть другие пути, и эльфы никогда ему не поверят. Да он и сам бы предпочел к ним спиной не поворачиваться, если уж быть откровенным до конца. Но все же... «Я не хочу крови», — сказал он. «Тогда уходи, человек», — повторил маг. «Ты видишь мой уровень?» — сказал Соломон. «Вижу», — подтвердил маг. «Но нас здесь пятеро». «Давайте сделаем так», — предложил Соломон. «Это многоразовый данж. Вы выйдете из него, я пройду четвертый уровень, данж перезагрузится, и вы снова войдете. А потери времени я компенсирую вам золотом». «Нам не нужно твое золото, человек!» А вот гном бы согласился. Это было видно по его взгляду. «Ты с ними?» — спросил у него Соломон. «Увы», — сказал гном. «У меня договор». «Ты понимаешь, что происходит? Они роют себе могилы, а заодно они выроют одну и для тебя». «У меня договор», — снова повторил гном. «Самое время его пересмотреть». Соломон нажал нужные кнопки в интерфейсе и мгновенно переоделся. Броня, генерирующая святую ауру, на которой агрились демоны, в битве с игроками помочь никак не могла, и он сменил ее на свои привычные черные доспехи. И вместо легендарного Гладиуса в его руку лег не менее легендарный бастард, мерцающий зловещими черно-зелеными оттенками. «Броня черного советника!» — ахнул гном. Эльфы впечатлились настолько, что атаковали без предупреждения. В воздухе подземелья свистнули две стрелы, от которых Соломон просто уклонился. Мгновением спустя по защитному барьеру растеклось запущенное магом пламя. Соломон пошел вперед. Гном бросился на перехват. Соломон пнул его выставленным щитом, и когда гном, несмотря на прокачанную выносливость, все-таки повалился на землю, просто его перепрыгнул. Сердце не успело ударить, как он был уже среди тряпок противника. Первым он вынес стрелка, рубанув его наотмашь. Система зафиксировала многократные критические повреждения. Полоска здоровья над игроком посерела и исчезла. Следующим под руку попался хиллер. Соломон снес ему голову, развернулся ко второму стрелку и мечом отбил стрелу, летящую ему в грудь. Стрелок выругался, понял, что выстрелить еще раз просто не успеет, и схватился за кинжал. Соломон отрубил ему правую руку вместе с кинжалом, а потом загнал лезвие меча в грудь. Так и не бросивший бесплодных попыток атаковать маг, успел отойти к стене, и между ним и Соломоном снова вырос поднявшийся с пола гном. Соломон покачал головой. Он ценил верность договорам, но сейчас явно был не тот случай. «На мне амулет респауна!» — взвизгнул маг. «Увьешь меня, и все узнают о том, что здесь произошло! Все дети леса станут охотиться за тобой!» «Там такая очередь, что их просто затопчут», — сказал Соломон. По сути, это в их отношениях ничего не меняло. Убьешь мага, и все узнают о том, что здесь произошло. Не убьешь, так он все равно всем расскажет. Гном успел сменить щит. Из нового торчали шипы, так что прежняя тактика вряд ли сможет доказать свою полезность еще раз. Соломон нажал горячую клавишу в инвентаре, и в его левой руке появился арбалет. «Нечестно!» — выдохнул гном. «Это не спортивные состязания», — сказал Соломон и всадил болт ему в глаз. Полоска здоровья гнома ушла в красный сектор. Громыхая броней, коротышка рухнул на пол и потерял интерес к происходящему. Маг бросился бежать. Амулеты возрождения были редки и стоили баснословных денег, но стопроцентной гарантии возвращения все равно не давали. Самый лучший и самый дорогой обещал вероятность 95%, но такой у мага уровня 250+ мог быть вряд ли. Скорее там процентов 70. «Тоже плохо», — подумал Соломон. Но играть в лотерею со смертью никто не хочет. Он догнал мага в три прыжка и рубанул его по спине. Маг повалился на пол, с серой полоской жизни. Его тело начало мерцать и исчезло, оставив после себя только горстку какого-то барахла. «Повезло», — решил Соломон и обернулся к гному. Тот успел достать арбалетный болт из глаза и хватануть какого-то эликсира, восстановив себе 3/4 от общего показателя жизни. «Ну вот оно тебе надо?» — спросил Соломон. «У меня договор», — угрюмо сказал коротышка, вполне реально оценивающий свои шансы, но все равно не желающий сдаваться. Кладбище полны такими вот упорными людьми. «С кем?» — спросил Соломон. «Тут никого нет, все мертвы». «Флармель выжил», — сказал гном. «Он спросит меня, что я сделал, и тень упадет на весь наш клан». «Мне жаль», — сказал Соломон. «А мне-то как?» Они сошлись в третий и последний раз. Первым ударом Соломон разрубил щит, вторым выбил из руки гнома клевец. Третий удар он успел остановить. Гном даже не дрогнул. «Давай», — сказал он, — «делай». Соломон загнал клинок ему в горло. Убивать разумных всегда неприятно. И Соломон сорвал досаду на демонах, поджидавших его на 4-м уровне. Он прошел весь коридор до места финального боя за рекордные для себя 14 минут и не оставил в живых никого, кто мог бы об этом рекорде рассказать. Босс подземелья был на месте и действовал по заведенному стандарту. Ревел, дышал огнем, призывал миньонов. Соломон снизил его здоровье до 50%, перебил две волны признанных существ АОЕ заклинаниями из запасенных свитков, продолжил свое дело, пережил приступ ярости, в который впал в босс на 25% здоровья. Все было привычно. Соломон вел этот бой уже не первый раз, и даже не десятый. Когда босс спал, Соломон, не глядя, подобрал добычу. Опустошил тайник и подошел к овалу, открывшегося после финальной зачистки зала, телепорту. Многоярусные подземелья часто оснащались телепортами. Как правило, телепорты вели к точке у выхода из данжа, чтобы победившие финального босса игроки не теряли время на обратный путь пешком. Ведь коридоры уже зачищены от мобов, лут собран, а впереди ждут новые свершения. Так чего зря время терять? Много реже эти телепорты вели в другие локации, где игрока сразу же ждал новый квест или продолжение старого. И лишь в совсем редких случаях игрок мог выбрать любой пункт назначения из тех, что были доступны. Но этот телепорт был багнутый. Если ввести в него определенную команду, и Соломон эту команду знал, телепорт мог перебросить игрока куда угодно, в любую заказанную точку. Естественно, эта точка должна была находиться внутри системы, которая довольно велика, но еще не столь бесконечна, как Вселенная. Это был отличный способ, чтобы попасть в места, куда, по каким-то причинам, невозможно попасть другим способом. В места уникальные, закрытые и неосвоенные. К тому же, за пределы системы Соломон и не собирался. Он вбил нужную команду, и перед ним возникла еще одна строка для ввода точных координат. Соломон ввел нужную последовательность цифр, за обладание которой еще вчера отвалил изрядную сумму в золотом эквиваленте. Ответил «да» на вопрос системы, уверен ли он в своем выборе, и тут же оказался в другом мире, в новом мире, который присоединился к системе всего несколько дней назад. Именно такой мир Соломону и требовался. В первые дни прихода системы в них можно отыскать много чего интересного. Главная проблема только в том, как в такой мир попасть, но Соломон уже научился ее решать. Поиск координат, прохождение подземелья, глючный телепорт – не самая прямая дорога. Но окольные дороги обычно и ведут в наиболее интересные места. Он оказался в большом городе. Табличка на одном из домов гласила 67-я авеню. Где-то вдалеке полыхало зарево пожаров, а из переулка на Соломона тут же полезли зомби. Соломон передавил их как клопов, каковыми, в сущности, они для него и являлись, и активировал сложное поисковое заклинание. На карте заклинания высветились сразу три точки, и одна из них была совсем рядом. Всего в паре километров. Соломон философски вздохнул и направился туда, напоминая себе, что ничего в этой жизни не дается слишком легко, а уж в системе тем более. Он еще раз убедился в справедливости этого высказывания, когда нашел искомый объект посреди большого парка. Объект как раз душил кого-то в кустах, и судя по тому, с каким знанием дела он подошел к этому вопросу, душил явно не впервые. Жертва, а это был игрок женского пола, уже не отбивалась и только негромко стонала, когда он делал паузу и позволял ей вдохнуть хоть немного воздуха. Соломон спросил себя, хочет ли он иметь дело с таким человеком, и решил, что не хочет. Помимо этической стороны вопроса, существовала и сторона практическая. Можно ли доверять маньякам? Знаешь ли ты, какая забавная мысль придет в такую голову в следующий момент? Соломон решил, что нет. Разница в уровнях была такова, что Соломон мог убить парня щелчком пальцев. Он аккуратно снял маньяка с жертвы и свернул ему шею. Точнее, такое было его намерение. А по сути, он просто оторвал ему голову, немного не рассчитав приложенного усилия. Увидев это, жертва благодарно взвизгнула и потеряла сознание. Соломон влил в нее исцеление и наложил заклинание сокрытия, чтобы случайные зомби не начали ее жрать, пока она полностью не придет в себя, и удалился. Не самый благородный поступок, но она игрок и часть системы. Она или выживет и станет сильнее, или умрет. Всех спасти все равно невозможно. Тут ведь целый мир гибнет, как тысячи миров до него и тысячи миров после. Система безжалостна и рано или поздно доберется до каждого. На карте оставалось две цели. До первой было несколько сот километров. Вторая, судя по всему, вообще находилась в другой части света. И между ними был океан. Соломон не сомневался, что если ему и повезет, то только с дальним вариантом. Но проверить-то все равно надо. Соломон снова сменил комплект брони, на этот раз выбрав дорожный комплект. Загерметизировал шлем, активировал встроенные в ботинки реактивные двигатели и полетел. Глава 13. Сильные возвысятся, слабые падут, а автостопщики не переведутся никогда. Кабан притормозил у обочины. Ночь, зомби, апокалипсис. Что может случиться-то? Чтобы мы могли полюбоваться на очередного бедолагу. Он был одет по походному, в штаны и жилетку с многочисленными карманами, как у Вассермана, а за пояс засунул небольшой туристический топорик. И судя по тому, что у бедолаги был уже второй уровень, пару раз ему пришлось пустить этот топорик в дело. «До города не подбросите?» — спросил бедолага. «Э, соточка!» — хохотнул Стас. «Ладно, шучу. Видел бы ты свое лицо, парень. Лезь назад!» Автостопщик открыл заднюю дверь и отшатнулся. «Там у вас тело», — сказал он. «Тело подвинется», — сказал я. «Ты, главное, пихни его посильнее». Он пихнул. Тело что-то неразборчиво пробурчало и подвинулось. Бедолага забрался на заднее сиденье и хлопнул дверью. «Виктор», — сказал он. «Кабан», — сказал Стас, видимо, решив избавиться от своей партийной респектабельности и вернуться к старому пацанскому прошлому. Наносное вообще быстро слетает. «Это Чапай, а рядом с тобой дрыхнет Федор Сумкин». «Что, серьезно?» «Стали бы мы шутить в такое время и с такими вещами», — вопросил Стас. «И куда путь держишь, Виктор?» «В Москву». «Это мы уже поняли», — сказал Стас. «А чего ты там делать собираешься?» «А в лесу мне чего делать?» — спросил Виктор. «С хроном, с тушенкой и патронами я все равно не озаботился». «Это ты зря», — сказал Кабан. «У каждого человека должен быть свой схрон с тушенкой и патронами. У меня, например, их три. А у тебя сколько, Чапай?» «У меня ни одного», — сказал я. «Совсем ты о будущем не думал». «Я думал», — сказал я. «Просто у нас с тобой финансовые возможности разные». «Тушенка не так дорого стоит». «У меня тогда были другие приоритеты», — сказал я. «Я и говорю, совсем ты о будущем не думал». «Думал», — сказал я. «Просто я думал о светлом и хорошем будущем. Будущем, в котором хотелось бы жить, а не о том, которое наступило, и в котором только выживать можно. И потом, это все равно тупиковый вариант. Кончится у тебя тушенка, и что ты будешь делать?» «С чего это у меня тушенка кончится?» «Ладно, ты запрятал в лесу консервный завод и завод по производству патронов вдобавок. Но неужели это все, что тебе нужно?» «Еда и патроны», — сказал он. «Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Разве что еще нож неплохой бы не помешал». «В лесу холодно и одиноко», — сказал Виктор. «Это тебе», — сказал я. «А у кабана там наверняка землянка, восьмикомнатная вырыта, с домашним кинотеатром и джакузи. Так, кабан? Ведь вырыта же». «Человек в моем положении должен быть готов к любому повороту событий», — туманно сказал он. «И еще одна в Испании», — сказал я. «Хотя я бы Испанию в данном случае не рекомендовал». «А что не так с Испанией?» «Мне кажется, в России шансы пережить зомби-апокалипсис все-таки повыше», — сказал я. «Это еще почему?» «Зима близко», — сказал я. При 30-градусных морозах зомби, скорее всего, замерзнут, если в белых ходоков не превратятся. «Но по весне-то они оттают», — резонно возразил Стас. «Весна — это когда еще будет», — сказал я. «Не все доживут». «Но, скорее всего, система и на этот случай какой-нибудь выверт придумает, и зомби в белых ходоков превратятся и станут на мертвых лосях по заснеженным улицам рассекать». С другой стороны, закутанного в зимнюю одежду человека не особенно-то и укусишь. Особенности национальной охоты на зомби в зимний период. Но если все будут сидеть по лесам, человечество точно не выживет. Так зомби всех по одному и сожрут. Но и выживать колониями, наверное, тоже не получится. В случае обычного, если с ее слова тут вообще применимо, зомби-апокалипсиса, это могло бы сработать. Но система, любящая постоянные вызовы, наверняка создаст каких-нибудь штурмовых упырей, которые ходят кучами и способны преодолевать любые укрепления. Или какие-нибудь некрокроты подкоп устроят. «А возьмите меня с собой», — сказал вдруг Виктор. «Куда?» — спросил я. «Зачем?» — спросил Стас. «Ну, вы же наверняка в какое-то безопасное место едете». «Ну да, типа того», — сказал я. «Это как сказать?» — хохотнул Стас. «То есть не в безопасное?» — расстроился Виктор. «Вообще ни разу не безопасное», — сказал Стас. «Там и в прошлые времена все друг друга жрали. А уж что теперь творится, я даже представлять не хочу». «А зачем представлять?» — спросил я. «Скоро сами все и увидим». «Так-то да». «Зачем же вы туда едете?» — спросил Виктор. «У нас квест», — сказал я. «Точнее, вот у него квест, а мы в качестве группы поддержки выступаем». «А можно мне с вами?» «Ты не представляешь, о чем просишь», — сказал я. «К тому же, прости меня за откровенность, боец из тебя так себе». «Просто случай еще не представилось», — сказал он. «Да какая разница?» — сказал я. «У тебя второй уровень, навыков наверняка нет, пользы в бою ты никакой не принесешь. Ты хоть в армии служил?» «Нет». «Ну и вот», — сказал я, — «даже если мы дадим тебе парабеллум, ты нифига не представляешь, как им пользоваться. А у нас не та ситуация, чтобы одной рукой зомби крошить, а другой тебя прикрывать». «Я понимаю», — сказал он. «А раз понимаешь, говори, где тебя высадить». «Да возле метро где-нибудь», — сказал он. «Ты хорошо подумал?» — спросил я. «О», — сказал он, — «метро не работает?» «Мы не проверяли», — сказал я, — «но вряд ли». «А может, вы меня тогда до дома подбросите?» «А где ты живешь?» «На Соколе». «Не по пути», — сказал Стас. «Ты водить умеешь?» — спросил я. «Умею, только у меня прав с собой нет», — сказал Виктор. «А что?» «Можем тебе машину угнать», — сказал я, — «чтобы ты домой доехал. Только не очень современную, без электроники». «Давайте», — согласился Виктор и вздохнул. Мы пересекли МКАД и практически сразу же обнаружили на обочине несколько брошенных машин, среди которых были два «Мерседеса», красный «Пятикрузер», снятый с производства больше 10 лет назад, и старушка «Трехдверная Нива», которой я и занялся. Что хорошо в отечественном автопроме, так это стабильность. Годы идут, а ничего не меняется. Дверь все так же можно открыть просунутой под стекло линейкой, и пучок проводов вываливается из-под торпеды после первого же рывка. Я соединил нужные провода, и мотор довольно заурчал. «Удачи», — сказал я Виктору. Он довольно неуклюже влез на водительское сиденье и принялся регулировать зеркала. «Води аккуратно». «Спасибо», — сказал он. «Без обид?» — спросил я. «Да, без обид», — сказал он, но было видно, что некоторое разочарование после нашего расставания у него все-таки осталось. «Ну, тут уж извините, мы не можем помочь всем, да и цели такой никогда себе не ставили. А он взрослый мужчина и должен быть способен сам о себе позаботиться. В теории хотя бы. На практике же мегаполисы полны клерками и хипстерами, которые, окажись они в дикой природе, могут принести пользу только в качестве корма для бродячих собак. Ни дров собрать, ни воды раздобыть, ни зайца в поле лопатой угандошить. Требования к мужчине изменились, и брутальность стала дополнительной опцией, которую мало кто ставил. «Это плата за цивилизацию», — сказал Стас, когда я поделился с ним своими соображениями. «За выросшее качество жизни, за комфорт и теплые ватер-клозеты не на улице. Если бы все не полетело к черту, навыки по добыванию зайцев лопатами больше одного раза в жизни никому бы не пригодились». «Я где-то читал, что естественное для человека состояние – это варварство», – сказал я. «Цивилизация – это случайность, налет, полиэтиленовая пленка, в которой завернули истинную человеческую природу, и стоит только ее содрать, как обнаружится натуральный дикарь». «А что толку?» — — спросил Стас. «Дикарь-то он, может быть, и дикарь, и сущность у него варварская, и все такое, но навыков варварских у него все равно нет. Ты можешь сколько угодно чувствовать себя Конаном и пытаться вести себя как Шварценеггер под бутератом, но если не умеешь махать здоровенным мечом, шансов у тебя нет». «Махать мечом — дело не хитрое, можно и научиться», — сказал я. «Кто-то научится, кто-то помрет в процессе», — согласился Стас. «Такова, сука, жизнь». На этот раз никаких полицейских заслонов мы не повстречали, и город ранним утром выглядел, как после апокалипсиса, заброшенным и пустынным. Изредка нам встречались зомби, пасущиеся на газонах, тротуарах и во дворах. На проезжую часть они больше не совались, видимо, у них появились какие-то зачатки инстинкта самосохранения, и до них дошло, что на асфальте они легкая добыча. А может, система им какие-то ограничения выставила для поддержания популяции в городской черте? «Ладно, растолкай тело», — сказал Стас. «Надо кое-что обсудить». «Не надо меня толкать», — отозвался Федор. «Я вас прекрасно слышу. Вы оба брутальны и сокрушаетесь, что добытчики зайцев в современном обществе больше не котируются. И у меня для вас плохие новости. Я могу добыть зайца в поле. Я даже могу его зажарить прямо на бегу». «Давайте прекратим обсуждать геноцид зайцев», — сказал я. «Что у тебя, кабан?» «По поводу этого квеста», — сказал он. «Я давно собирался вам сказать, но случая как-то не представлялось. То жена рядом, то теща, а им этого слышать явно не надо». «Не нравятся мне такие заходы», — сказал я. «Ну, в общем, зачистить Думу — это не весь квест, а только первая его часть», — сказал Стас. «Думаю, вы должны это знать». «А сколько их всего?» «Понятия не имею, в описании не сказано, но как минимум две». «Что-нибудь про продолжение известно?» — спросил Федор. «Нет», — сказал он. «Похоже, нам повезло», — сказал Федор. «Ухватили цепочку. Если пройдем ее до конца, нам наверняка что-нибудь вкусное отвалится. Бонус, в смысле». «Это если пройдем», — сказал я. «Не нравятся мне такие квесты, честно говоря». «Квесты — это самый быстрый способ набора уровней», — сказал Федор. «Если ты не хочешь годами на диких кабанчиках качаться или у местного кладбища нежить бить». «Квесты — это самый быстрый способ свернуть себе шею», — сказал я, «потому что они нелогичны, непредсказуемы и не всегда выполнимы. Лучше уж кабаны, хоть они и дикие». «Но-но, я бы попросил», — сказал кабан. «Невыполнимых квестов не бывает», — сказал Федор. «Ну да», — сказал я, — «конечно». «Всегда должен быть шанс». «Ты кое-чего не понимаешь, Федор», — сказал я. «Ты лучше нас всех разбираешься в игровой механике и вроде бы сечешь местную логику. Но главная проблема в том, что мы не совсем в игре. Точек респауна нет, сохранение не предусмотрено. И если тебе один раз перегрызут горло, то это уже навсегда. В игре можно использовать разные подходы. Ошибаться, умирать, воскресать, пробовать еще, а у нас нет. Поэтому твоя игровая радость по поводу цепочки квестов, на любой стадии которой мы все можем лечь в землю, чуточку неуместна». «Просто у тебя мозги еще не перестроились», — сказал он. «Пройдет полгода, и ты за такую возможность обеими руками хвататься будешь». «Не буду», — сказал я. «Ну и сам дурак», — сказал он. По мере продвижения к центру города стали заметны следы отгремевших военных действий. Раскрошившийся под гусеницами асфальт, раздавленные машины, выбитые окна, подпалины на стенах домов. На проезжей части валялись искореженные остатки оружия. Два раза нам повстречались танки с огромными пробоинами на бортах, видимо, оставленными той самой кислотой. Тел не было. Несмотря на их отсутствие, зрелище все равно не обнадеживало. «Интересно, кто победил?» — сказал Федор. «Система», — сказал я. «Это как в казино. Побеждают не игроки, а те, кто принимает ставки и ведет игру». У третьего повстречавшегося нам танка отсутствовала башня, и был оторван левый трак, и я даже не хотел думать о том, что здесь произошло. «В любом случае, не очень похоже, чтобы армейцы чего-то добились», — сказал Стас. «Иначе тут были бы патрули, пропускные пункты и прочие периметры безопасности. Все, как они любят». «Я даже не знаю, хорошо это или плохо», — сказал я. «Фиолетово», — сказал Стас. «Выполняем квест и валим из города». «Изумительный в своем изяществе план», — констатировал я. Перед зданием Госдумы все было спокойно. На парковке обнаружилось несколько машин представительского класса. В одной из них за рулем сидел зомби и никак не мог найти нужную кнопку, чтобы открыть дверь и выбраться наружу. Я галантно распахнул ему дверь, и как только его голова оказалась на свежем воздухе, размозжил ее клавой. Федор одобрительно хмыкнул. Кабан подошел к дверям в думу и подергал. «Заперто», — сказал он. «Это хороший признак», — сказал Федор. «Значит, они все еще там, и мы доберемся до них первыми. Вы же не думаете, что Стас один такой квест получил?» «Я вообще об этом не думаю», — сказал я. «Но, допустим, если мы не первые, то что помешало бы первым зайти внутрь и запереть за собой дверь? Игровая механика не так должна работать», — сказал Федор. Я вздохнул. «Может, и хорошо, что он воспринимает творящийся вокруг ужас через призму своих игровых пристрастий. Может, это его защитная реакция, и только поэтому он еще не сошел с ума. Может, он культурного шока таким образом избегает. В конце концов, у каждого свои способы примириться с действительностью. Главное, почаще ему напоминать, что перезагрузка тут не работает». «У тебя есть ключ?» – поинтересовался я у кабана. «Или как вы там свое право доступа реализуете?» «Обычно через охранника», — сказал кабан. «Ну, потычь ксивой в окно, вдруг сработает». Он достал свои корочки и потыкал, но больше ради прикола, наверное. Я начал думать, как нам скрывать проход. И ничего, кроме тарана, в голову пока не приходило. Двери выглядели довольно мощными, но и мы не на оке сюда приехали. Так что все должно было получиться. Ворваться в здание главного органа законодательной власти на Хаммере, под завязку забитым оружием и взрывчаткой, это ли не воплощенная в реальность мечта каждого второго законопослушного гражданина? Я прикинул траекторию. Майбах, из которого вывалился упокоенный мною зомби, немного мешал, но его можно и в сторону оттолкнуть. «Стас!» — позвал я. «Чего?» Он последний раз ткнул своим удостоверением депутатского помощника куда-то в сторону двери и развернулся ко мне. «Уже ничего», — сказал я. Ему этого видно не было. Но двери за его спиной медленно и торжественно распахивались, словно приглашая нас войти. «Вот так и должна работать игровая механика», — сказал Федор. То ли система от ксивы сработала, то ли полученный Стасом квест свою роль сыграл. Немного жаль, кстати. Мне моя идея больше нравилась. Ворвались бы красиво, а там уже стали бы разбираться, что к чему. Ладно, жизнь непредсказуема. Может, еще куда-нибудь и ворвемся. «Грузим инвентари по максимуму», — сказал Стас. «Что не влезет, тащим на себе, но без фанатизма». Я взял пару калашей, кучу запасных магазинов. Оставшееся свободное место забил гранатами и тяжелым вооружением. Стас поступил так же и стал похож на готовящегося к финальной схватке команду Шварценеггера. Разве что тот как-то без боевого молота обходился. Федор, у которого инвентарь был непрокачанный, а в силу он вообще не вкладывался, ограничился автоматом и парой гранат. Одно слово, маг. «Подвигали», — сказал Стас, убедившись, что все мы должным образом вооружились. «Кстати, если встретите Зюганова, не трогайте, он мой». Глава 14. «Отчего это он твой?» — возмутился я. «По-твоему, мне и предъявить ему нечего?» «Ладно, там разберемся», — сказал кабан. «Может, его вообще здесь нет?» «А если он тут есть, любопытно, как его трансформировало?» — сказал Федор. «Наверное, он теперь обоерукий боец. В одной руке молот, плюс 5 урона оглушением, в другой серп, те же плюс 5, но к кровотечению. Главное, под комбо не попасть». «Нет», — сказал я. «Он предал идеалы, а значит, церемониального оружия недостоин». Федор закинул автомат за спину. «Надо сперва собственные навыки прокачать», — пояснил он. «Я, когда в очереди в местном буфете стоял, частенько думал, как было бы хорошо эту толпу из калаша покрошить», — сказал кабан. «Ну и молотом по голове тоже неплохо». «У холодного оружия более личный подход», — сказал я. «А калашников — это больше по бизнесу». «Да, были времена», — согласился кабан. «Вы слишком молоды, чтобы вспоминать 90-е с ностальгией», — сказал Федор. «Почему это?» — спросил я. — Детский сад, первый раз в первый класс. Если это не повод для ностальгии, то где тогда вообще этот повод? — Я постарше, — сказал кабан. — Вряд ли пара лет разницы тут на что-то влияет, — сказал я. Кабан пожал плечами, достал из кармана сигару и закурил. — Я хоть и совсем пацаном был, но помню, как в соседнем кабаке поминки почти каждую неделю справляли, — сказал он. — А иногда и два раза в неделю. Сейчас, конечно, все получше стало, но иногда у меня складывается впечатление, что в Люберцах всегда 90-е. «Вы вообще внутрь собираетесь?» – спросил Федор. «Собираемся», – сказал я. «А чего тогда время тянете?» «Из-за того, что там», – я указал рукой на двери. «Там политика, а мы, как нормальные люди, не очень-то хотим в это лезть». «Там не политика», – сказал Федор. «Там данж». «Там данж», – согласился я, – «а в нем политика». «Нет там политики», – сказал Федор. «Может, когда-то и была, но сейчас точно нет. Сейчас там обычные зомби». «Угу», – сказал я. «Ты видел, во что обычные бухгалтера превратились, которые при жизни, в общем-то, вполне приличными людьми были?» «Видел». «Тогда прикинь, как система могла трансформировать тех, кто и при жизни теми еще упырями был?» «Но-но, я бы попросил», – сказал Кабан, словно не он только что о своих мечтаниях про расстрелы из Калашникова рассказывал. «Ты сгущаешь», – сказал Федор. «И так удачно сгущаешь, что уже и мне не очень хочется туда лезть». «А придется», — вздохнул Кабан, отбрасывая в сторону недокуренную сигару. «Перед смертью не накуришься». «Типун тебе на язык, величной эскаватор», — сказал я. И мы вошли. Внутри было просторно. На красных ковровых дорожках не было заметно следов крови. Везде горел свет. «Как это типично», — заметил я. «Во всем городе нет электричества, а тут иллюминация во все поля. Страшно оторваны вы от народа, Кабан, вот что». «Почему на нас никто не нападает?» – спросил Кабан. «Это нормально», – сказал Федор. «У входа в данж всегда есть небольшой островок безопасности, чтобы группа приготовилась и заняла боевое построение». «И как предлагаешь построиться?» «Да все равно», – сказал Федор. «У нас состав группы не классический, даже хиллера нет». Стас прошел через рамку металлоискателя, и охранная система тревожно запищала. На сработавший сигнал к Стасу ломанулись двое зомби-охранников, и он упокоил их двумя движениями своего молота. И где только научился. Мы с Федором тоже заставили металлоискатель звенеть, но на этот раз к нам никто не вышел. «Откуда начнем?» – спросил я. «Наверное, сначала по коридорам пройдемся и в кабинеты заглянем», – сказал Кабан. «Потом в столовую, а напоследок в зал заседаний. Что-то мне подсказывает, что основная масса народу там будет». «А вы лутать вообще собираетесь?» – спросил Федор, наклоняясь над останками зомби. «Да чего там интересного с охранника выпасть может?» «Например, аптечка», – сказал он и продемонстрировал нам бутылку мутного стекла с какой-то желтой жидкостью внутри. Выглядело один в один, как жигулевская. «Зелье восстановления здоровья, 100 единиц». «Полезно», – согласился Кабан. «А на вкус как?» «Не советовал бы пробовать, пока не понадобится», – сказал Федор. «Мы же не знаем, как часто они выпадают». «Видишь, он в этом шарит», — сказал я. «Вижу». В коридорах нам ничего интересного не встретилось. По ним бродили мелкие помощники, референты, секретари и заблудившиеся журналисты. Кучковались они максимум голов по 5, так что мы выносили их системным оружием и навыками, не прибегая к огнестрелу. Понемногу капал опыт, каждый взял по уровню и ничего не предвещало беды. Фигурально выражаясь, конечно. Потому-то так-то беды хватало. Она была вокруг нас и захватила уже практически весь мир. Проблемы начались, когда мы принялись чистить кабинеты. В 5-м по счету нам попался матерый вурдалак с длиннющими, сантиметров по 15, когтями. Он орал что-то нечленораздельное, бегал по стенам, а под конец попытался забраться на потолок и свалиться нам на головы. Когда Стас вдоволь намахался молотом, а Федор устал промахиваться своими фаерболами, я снял с плеча автомат и снял упыря короткой прицельной очередью. «А раньше я не мог?» – спросил Кабан. «Прокачка навыков и экономия патронов», — сказал я. «Узнаешь парня-то, ваш?» «Не думаю», — сказал Кабан. «Наверное, член партии «Справедливая Россия». «В сортах упырей не разбираюсь», — сказал я. Следующие 3 кабинета были пусты, а в 4-м нас встретил мелкий коммунистический упырек, попытавшийся проломить Стасу голову не весь откуда взявшимся тут булыжником. Но ему не хватило роста, поэтому удар пришелся не успевшему отреагировать Кабану в плечо. Кабан охнул, оседая на пол, скорее больше от неожиданности, а не потому, что получил серьезную травму. Я выступил из-за плеча и расплющил упырьку голову. «Ты как?» – спросил Стаса. «Да нормально», – сказал он. «Все-таки доспехи рулят». «Кожаный доспех дробящий удар не держит», – сознанием дела заявил Федор. «Но смягчает таки», – сказал Стас. Я помог Кабану подняться на ноги. «У тебя там степень успешности выполнения нигде не отображается?» – спросил я. «Сейчас посмотрю». Он зарылся в свой внутренний интерфейс и принялся гримасничать, листая меню. показывает 9%. Как там не весело, сказал я. Прорвемся, сказал кабан. Еще 10 раз по столько же, и мы в дамках. Точнее, во второй части цепочки, сказал Федор. Хрен редьки не любезней. Глава фракции не слишком изменился, только лицом позеленел слегка. Видать, он и при жизни был тем еще типом. В руках у него была красная папка с вытесненным золотом словом «законопроекты». И он очень ловко метал доставаемые из нее листы бумаги формата А4. Они были острые, как бритва. Поэтому мы выставили хоть как-то одоспешенного кабана в первый ряд. Он был скользок и увертлив, как и полагается настоящему политику. Бегал по всему своему немалому кабинету, прыгал по столам, висел на занавесках и вообще вел себя неприлично. Кабан в изодранном до состояния лохмотья плаще носился за ним по помещению, а Федор пытался запулить в него фаерболом и пару раз чуть не попал в Стаса. Наконец, кабану удалось подловить главу фракции на противоходе и ловким ударом раздробить ему колено. Глава взвыл, и из соседнего помещения на нас тут же полезли его миньоны. Я взял их на себя и устранил угрозы, использовал только один рожок Калашникова. Получив повреждение конечности, глава явно утратил впрыти, и Федору удалось его поджечь, а кабан закончил дело, шагнув к верещащему и катающемуся по полу упырю и разбив ему голову. «Похоже, первый из местных боссов», — констатировал Федор. «А ведь это была самая мелкая фракция», — заметил кабан. «Что же нам готовит следующее?» «Проблемы, однозначно», — сказал я. Федор облутал тело, но ничего интересного с главы фракции не выпало. Основная часть шмоток шла с бонусом к ловкости и красноречию, а поскольку ниндзя-ораторов никто из нас не качал, мы их просто не подбирали. Инвентари-то не безразмерные. Дальше мы шли заведенным порядком. Стас, как самый здоровый, заходил первым, выбивая дверь с ноги. Затем шли мы с Федором. Огнестрельное оружие пока предпочитали не использовать, справляясь без него и прокачивая навыки. К тому моменту, как счетчик выполнения задания у кабана показал 20%, мы подняли еще по уровню. И я оказался очень близок к 30-му. И пока мы были довольно успешны, что-то меня все-таки смущало. Народу в этой части здания нам встречалось маловато. Никак это все не тянуло на заявленную кабаном 1000 человек. Или он где-то ошибся в расчетах, или они ждали нас всех в другом месте. И хорошо бы, если не в одном. Именно исходя из таких соображений, я и экономил патроны, как мог, а гранаты вообще не использовал. Коммунисты нам попадались мелкие, однотипные, примитивные. Практически все бойцы ближнего боя, и было их немного. Либерал-демократы были чуть поинтересней, но довольно унылые и безинициативные. Очевидно, Жириновского не было в здании. А в отсутствие лидера у юнитов сильно упала мораль. Зато представители партии власти отличались и разнообразием, и количеством. Медийных личностей нам пока не повстречалось, или же система изменила их до полной неузнаваемости. Но и обычные ребята давали нам прикурить. Особенно запомнилась зомби-гимнастка, которая то и дело садилась на поперечный шпагат, крутила сальто и пыталась задушить нас своими длинными, метров по 5, лентами. Федор пожег ленты струями огня. Я вломил ей клавой по ребрам, сбивая с ног, а там, уже в партере, кабан привычным движением молота закончил ее некроспортивную карьеру. Был еще какой-то мутный тип, который все время орал, что мы пиндосы, и брызгал ядовитой слюной. После тесного контакта с ним кабана пришлось отпаивать зельем здоровья, благо к этому моменту их нападало уже с десяток, и мы подобрали все. Был какой-то молодой зомби, который свое депутатство явно купил, потому что при каждом шаге из его карманов вываливались пачки американских денег, а пиндосы при этом мы. Доблестной смерти в бою он предпочел отступление, и нам пришлось гоняться за ним чуть ли не по всему этажу, попутно выкосив еще несколько беспартийных зомби. «Здоровый, однако, Данж», — заметил Федор, когда мы, наконец, загнали юркого упырька в угол, и я познакомил его с Клавой. «Ни у кого такого же квеста на Останкино нет?» «Ты же сисадмин», — сказал я. «Тебе телевизор вообще смотреть не положено». «А я и не смотрю», — сказал Федор, — «что не отменяет. И потом, куда ты от него спрячешься? Я прихожу в гости, а там телевизор. Я сижу в очереди к зубному, а там телевизор. Я иду пить пиво в баре, и там тоже телевизор. Но главная проблема в том, что у многих окружающих людей в голове телевизор. Причем, зачастую, вместо мозгов. Конечно, всех можно понять и простить, но контактировать-то иногда все равно приходится». «Спортивные каналы и National Geographic», — сказал кабан. «Здоровье, модный приговор и Малахов», — сказал Федор. «Я бы и без всякого квеста их зачистил, если бы знал, где искать. «Кровожадный ты», — сказал кабан. «Это в нынешних условиях даже неплохо, если без лишнего фанатизма». Любопытно, кстати, он и в прошлой жизни был таким кровожадным, но уголовной ответственности боялся, или его приход системы так изменил. Ведь черт его знает, как эта хрень может воздействовать на разум. Я никаких изменений в себе не чувствовал, но вопрос, мог ли бы я в принципе их чувствовать, если мне промыли мозги? Почему нам никакого руководства пользователя не положено? В столовой паслось голов 50, и мы решили не тратить время и использовать автоматы. На звук выстрелов прибежала еще пара десятков зомби с другого конца здания, но мы положили их без особых проблем. Все-таки автоматическое оружие – это одно из лучших изобретений человечества, и против небольших толп зомби оно особенно эффективно. Пусть и опыта от такого истребления не капает, но голова дороже. Счетчик выполнения задания показывал уже 50%, когда мы закончили чистить большую часть здания и подобрались к залу для заседаний. Лучше всех ориентирующийся в данже Стас предложил зайти сверху, через галерею для прессы, и звучало это разумно. Разобравшись с одним зомби-оператором и двумя зомби-фотографами, мы, как можно более скрытно, проникли на галерею и посмотрели вниз. Как и следовало ожидать, внизу были зомби. Их было много, несколько сотен. Они сидели в своих креслах, бродили по проходам и нажимали на кнопки для голосования. Работавшее за спиной спикера табло показывало, что на поправку УАРГАОФХШЧПС-111 на данный момент проголосовало уже 200 с лишним человек. Зюганова среди них не было. «Ты смотри!» — восхитился я. «Никаких тебе изменений, как будто и не было ничего!» Кабан потупился. «И вот в это общество ты хотел попасть?» — спросил я. «Вот таким ты хотел бы стать?» «О, не начинай!» — сказал кабан. «Как будто ты не знаешь, что настоящая политика делается не здесь». «И не так», — согласился я. «Однако что-то их многовато. Какие у кого предложения?» «А что тут думать?» — спросил кабан. «Предлагаю их гранатами сверху закидать. Всех, может, и не положим, но популяцию прирядим изрядно, а остальных калашами положим». «Это ж сколько опыта мимо кассы!» — вздохнул Федор. «Ну так поделись своими идеями, Герострат», — сказал я. «Да нет у меня других идей», — снова вздохнул Федор. «Просто я сожалею». «Там, вокруг», — я ввел рукой, — «этот опыт стадами ходит. Какие твои годы? Еще прокачаешься». «Да будет так», — сказал Стас и щедрой рукой насыпал из инвентаря кучу гранат. «Кому-нибудь надо объяснять, как пользоваться?» «Нет», — сказал Федор, понимая, что вопрос адресован именно ему. «Выдергиваешь щеку, считаешь до трех и роняешь вниз». Все равно на всякий случай объяснил кабан. «Давайте все гранаты в кучу». Куча получилась изрядная, но я подозревал, что все не может быть так просто, и не ошибся. «Начнем», — сказал кабан, выдернул первую чеку, выждал положенное время и швырнул гранату вниз. Мы последовали его примеру. Я попытался прихлопнуть спикера, но немного не рассчитал и не добросил. При первых разрывах это существо, судя по внешнему виду, потихоньку мутирующее в некромедведя, взобралось на трибуну и рявкнуло «Кворум!». После чего зомби со всех концов зала начали стекаться к нему. Зрелище было отвратительное, но завораживающее. Зомби сцеплялись в один ком, из которого торчали подгнившие руки, ноги и головы, и начали формировать мега-зомби. Прошло всего несколько десятков секунд от начала атаки, а Кворум уже отрастил себе руки и ноги и достигал высоту больше 5 метров, а голова у него осталась по-прежнему маленькой, и это была голова спикера. Тут бы и пошутить, что типа вот оно, истинное лицо нашей законодательной власти. Но нам стало не до шуток, потому что гранаты этого некроголема не брали. Пули из автоматов просто вязли в его туше, не причиняя видимого урона, а фаерболы Федора просто расплескивались по его шкуре, поджигая только остатки одежды и волос. Вобрав в себя последнего зомби в зале заседаний, монстр довольно заорал и протянул удлиняющиеся на глазах руки к галерее. Не хватило ему всего каких-то 5 метров. «Вот оно, чудище! Обло, озорно, огромно, стоглавно и лай-яй!» — пробормотал я, убирая автомат и поудобнее перехватывая клаву. «Может, с системным оружием попроще будет?» «Слишком сложная цитата для обычного физрука», — заметил кабан, вытаскивая из инвентаря рояль. Глава 15. Ну, то есть, если бы мы были в книге, то это непременно назвали бы роялем. Но поскольку вокруг нас хлюпала и чавкала реальная жизнь, это был никакой не рояль, а прозорливость, предусмотрительность и разумная запасливость. И еще что-то про нелегальный оборот оружия. «Солидно», — сказал я. «А это вообще что?» — одновременно со мной спросил Федор. И сразу стало понятно, что в Call of Duty наш специалист по игровым вселенным даже не заглядывал. «И я даже не буду спрашивать, где ты это взял», — сказал я кабану. «Некоторых вещей действительно лучше не знать, но, как правило, понимаешь ты это слишком поздно». Огромный мега-зомби сделал шаг, потом второй. Он пер на нас, но слишком уж неторопливо, как непопулярный законопроект через первое чтение. Он опустил руки, потом поднял их снова, все еще до нас не дотягиваясь. А в это время кабан взвалил на плечо ракетный противотанковый комплекс «Джавелин», стоявший на вооружении в армии потенциального противника, между прочим. Вот что дружба народов животворящая делает. «Пригнись!» — сказал я Федору и, не став дожидаться, пока он отреагирует, повалил его на пол и сам прилег рядом. Над головой жахнуло. Мгновением спустя на нас обрушился мясокостяной нектоград. Довольно увесистый обломок больно ударил меня между лопаток. Я поднял голову. Кабан с ног до головы в мясном фарше пил «Жигулевское» и убирал «Джавелин» обратно в инвентарь. Слегка пошатываясь, он подошел к краю галереи и посмотрел вниз. Я тоже посмотрел. Новый дизайн зала заседаний можно было охарактеризовать как взрыв на колбасной фабрике. Мега-зомби прекратил свое существование, но внизу что-то до сих пор хлюпало и копошилось. Живучие твари. «Квест закрылся?» — спросил я у кабана. «Нет», — сказал он, посмотрев в интерфейс. «Видимо, надо добить вот это». «Значит, надо добить», — сказал я. «Спустимся?» «Не-е-е», — сказал я. Никакого желания спускаться я не испытывал. Мы уже и так были в политике по уши, а там нас и вовсе по макушку забрызгает. Пусть маг качается. Федор за такую возможность ухватился обеими руками и, встав к ограждению галереи вплотную, тут же принялся пускать фаерболы. В воздухе пахло отработанным ракетным топливом и немного шашлыком. Кабан сел на пол, тяжело привалившись спиной к барьеру, и принял бесплодную попытку оттереть лицо при помощи одноразового носового платка. Поскольку в ближайшее время нашему магу ничего не угрожало, я устроился рядом. «Я говорил, что не буду спрашивать, но все же спрошу», — сказал я. «Где ты это взял?» «Друзья подарили», — сказал кабан. «Интересные у тебя друзья». «Типа сувенир». «И сколько еще зарядов у тебя к этому сувениру осталось?» — спросил я. «3». «Ничего так сувенир», — сказал я. «Друзья часом не в ЦРУ работают?» «А я похож на агента Госдепа?» — оскорбился кабан. «Да кто вас агентов разберет?» — сказал я. «Хотя настоящему агенту такого бы дарить не стали, конечно. Слишком палевно». «На этом и замнем», — сказал кабан. «Ладно, проехали». Мы помолчали. Федор продолжал жечь. «Как-то бестолково все», — пожаловался кабан. «Какой уже день этого трындеца, а мы только и делаем, что туда-сюда катаемся и мочим всех подряд». «Дык, апокалипсис же ж», — сказал я. «Инструкции по применению и руководству по технике безопасности к нему не прилагается». «Но все равно пора уже какую-то стратегию вырабатывать», — сказал он. «Гиблое это дело», — сказал я. «Информации нет. Какой система завтра инвент подкинет, тоже неизвестно. Немного новой реальности, и вся твоя тщательно разработанная стратегия летит к черту». «Это печально», — сказал кабан. «Не говори», — согласился я. «Меня вот другое интересует. Почему по всему миру в зомби превратился каждый восьмой, а тут, в рассаднике, так сказать, законотворчества, каждый первый?» «Это ты на что намекаешь?» — поинтересовался кабан. «Ни на что не намекаю, просто рассуждаю», — сказал я. «Я раньше думал, что выбор системы, кого в зомби превратить, а кого человеком оставить, это просто рандомно. Но что, если все не так просто?» «Думаешь, у кого-то были задатки упыря, и система это использовала в своих расчетах?» — уточнил он. «Типа того». «И здесь задатки были типа у всех?» «Не я это сказал». «А почему тогда я не превратился?» «Потому что ты нормальный пацан и правильно себя держишь», — предположил я. «А ты почему не превратился?» «А на этот вопрос у меня нет ответа», — сказал я. «Это все ерунда», — сказал он. «Просто пытаюсь подвести под происходящий трындец философскую базу и придумать хоть какие-то рациональные объяснения». «Оно тебе надо?» «Таковы свойства человеческой психики». «Забей», — сказал кабан. «Жизнь была бессмысленна до апокалипсиса и останется такой после него. Все, что мы можем, это заботиться о себе и своих близких». «Мне не нравится такая постановка вопроса», — сказал я. «А это и не вопрос», — сказал кабан. «Это ответ». «Как ответ, меня это тоже не устраивает», — сказал я. «Ну да, понимаю», — сказал кабан. «Высшие смыслы, далекие цели, юношеские идеалы, счастье всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным. Но правда в том, что и так никто не уйдет обиженным, потому что никто и не уйдет». «Ты циник и нигилист», — сказал я. «Мы только что разнесли на части то, что раньше было главным законодательным органом нашей страны», — сказал кабан. «Подозреваю, что другие люди в новом мире и не выживают». «О, дивный новый мир», — сказал я. «Полагаю, эту фразу мы будем слышать достаточно часто». «Нет, это не такая история», — сказал я. И тут на меня свалилась целая куча опыта, позволившая скакануть сразу на 4 уровня. Я тут же распределил очки характеристики в интеллект, силу и ловкость, и еще немного оставил про запас. «Федор, прекрати разжигать», — сказал Стас. «Квест закрылся». «Еще 5 минуточек», — отозвался маг. «У меня магия вот-вот апнется». «У него магия вот-вот апнется», — сказал я Стасу. «Пусть еще немного порезвится». 5 минут, не больше», — сказал наш рейд-лидер. «Что там со следующим заданием?» — спросил я. «Еще не проявилось». «Наш настоящий враг еще не показал себя», — процитировал я. Федор замедлился. Видимо, манна подходила к концу. «Если делать клан, то какая должна быть численность?» — поинтересовался кабан. «Чтобы это вообще можно было хоть как-то контролировать?» «Понятия не имею», — сказал я. «Никогда с организационными вопросами такого рода дела не имел». «Еще укрепление какое-то нужно», — продолжал Стас. «Типа замка, чтобы стены повыше и пулеметы по периметру». «Ты этот чудо-кворум хорошо рассмотрел?» — спросил я. «Что ему твои стены и пулеметы?» «Так это ж рейд-босс», — отозвался Федор. «Они, как правило, в данжах обитают». «Главное, чтобы они сами про эти правила слышали», — сказал я. «Если появились противотанковые зомби, появятся и противозамковые». «А если под землей бомбоубежище какое-нибудь использовать или бункер военный?» «Тогда жди визита зомби-кротов», — сказал я. «Судя по тому, что происходит, система не хочет, чтобы мы сидели ровно». «Я бы не стал по первым дням судить», — снова вклинился в разговор Федор. «Возможно, что со временем все успокоится и станет стабильным». «Стабильны мертвые», — сказал я. «Но с этим в последнее время проблемы». «Даже на кладбищах уже неспокойно», — согласился Стас. «Я все», — сказал Федор, прекращая геноцид и картинно дуя на указательные пальцы. Выглядел товарищ Сумкин очень довольным. Видимо, магия таки апнулась и сделала ему приятно. «Задание не обновилось?» «Обновилось», — мрачно сказал кабан. «И теперь мы знаем, почему здесь не было Зюганова». «О как?» — сказал я. «Он с группой товарищей отправился пробуждать древнее зло», — сообщил кабан. «И мы должны его остановить, потому что если мы этого не сделаем, древнее зло окончательно восстанет ото сна, залезет на броневик и поведет толпу зомби захватывать почту, телеграф и телефон». «И интернет, видимо», — вздохнул я. «Поразительное чувство юмора у этой вашей системы, конечно». «Ну, блин, все логично же», — сказал кабан. «Мумия прямо в центре мегаполиса лежит. Чего б не воспользоваться?» «Грех не воспользоваться», — согласился я. «Что со временем?» «Поджимает». «Тогда пойдем». «Стойте», — сказал Федор. «А вы точно ничего не забыли?» «Вроде нет», — сказал я. «Вот Клава, вон Молот, вот ты стоишь». «А лут?» — возмутился он. «Священная корова, любой ММОРПГ, между прочим. Опыт-то нам перепал, а где обещанные ништяки?» «Действительно, где?» «Там!» — Федор указал рукой вниз. «Наверняка с рейд-босса выпали». «Время!» — сказал кабан. «К черту время!» — сказал Федор. «Если мы не подбираем лут, какой тогда смысл в квестах вообще? Нафиг такая игра?» «В общем-то, он прав», — сказал я. «Добыча ж не просто так выпадает. Она делает нас сильнее, а нам еще против древнего зла выступать». «И так бы справились». Буркнул кабан, но уже было понятно, что он сдался. Видать, и сам понимал, что боезапас у его фиговины не бесконечный. Мы спустились на склад подкопченного мяса и принялись искать лут. И это было такое же приятное, легкое и необременительное занятие, как натягивать леггинсы на осьминога. В конце концов, мы нашли шмотку, подходящую кабану, амулет, подходящий Федору, и пару колец, подходящих любому из нас. И на этом решили поиски завершить, хотя Федор и настаивал, что надо все прошерстить еще разок. Счетчик выполнения задания показывал кабану, что мы убили всех, кого только можно было убить, поэтому наш обратный путь был довольно спокоен. А вот когда мы вышли из здания Думы, то обнаружили, что на тротуаре, аккурат между нами и хаммером кабана, стоит небольшая толпа зомби. Причем, что странно, они действительно просто стояли, а не бродили туда-сюда в беспорядочном движении, как, вроде бы, нормальным зомби и положено. В руках одного из них был изрядно погрызенный и забрызганный, явно не кетчупом, плакат с надписью «Мы здесь власть». И ведь толком и не поспоришь. «Оппозиция, которую мы заслужили», — сказал Стас, скидывая молот с плеча. Драка была не яростной и недолгой. Стоило только влепить главному молотом по голове, как остальные зомби тут же разбрелись по округе и занялись более привычными делами. Идти до места, где дремало древнее зло, тут было всего ничего, но мы решили поехать на машине, не бросать же ее здесь. Брусчатка Красной площади мягко постукивала под колесами. Вокруг мавзолея бродили зомби, и хотя на этот раз они просто бродили, мне показалось, что они чего-то ждут. Но это я, скорее всего, себе напридумывал. Многие знания, многие печали. Проехав прямо через их нестройные ряды, кабан остановил машину перед входом. Надо же, в прежние времена я тут ни разу не был. А теперь вот придется внутрь лезть и перед ликом бывшего вождя предстать. Жизнь вообще довольно ироничная штука. «Тактика прежняя», — сказал кабан. «Входим, убиваем всех и выходим». «Ну да, зачем что-то менять, если и это работает?» Мы вылезли из машины, раскидали оказавшихся неподалеку зомби и полезли внутрь. В вестибюле нас встретила пятерка ветхих, но неожиданно живучих бойцов с трухлявыми винтовками. По счастью, винтовки не стреляли, и зомби пытались заколоть нас ржавыми штыками. Федор поджег одного из них и принялся беспорядочно бегать по помещению от другого, утверждая, что он кайтит. На кабана насели двое сразу. Он успешно отбивался от них молотом. На мою долю достался только один. Но проблема была в том, что винтовка с примкнутым штыком оказалась чуть ли не в два раза длиннее моей клавы. Вследствие чего отбивался я успешно, а вот контратаковать получалось плохо. В конце концов мне удалось изловчиться и ударить по его оружию, отчего винтовка сломалась, и в руках у зомби оказался только приклад. Остальное было делом техники. Я несколько раз отоварил зомби по голове, и он окончательно выбыл из игры. К этому моменту кабан уже разобрался с одним своим противником и наседал на второго, а Федору удалось поджечь последнего зомби, и теперь за магом бегал пылающий факел на ножках. Я прикинул траекторию его движения, выбрал подходящий момент и срубил одним ударом клавы. Кабан как раз проломил голову последнему привратнику и вытирал выступивший на лбу пот. «Утомительное начало», — согласился я. «Мы к этому моменту уже вымотались». Инвент на местном кладбище, почти бессонная ночь, дорога в Москву, рейд по Думе. Это зомби, похоже, не знают усталости, а нормальные люди сделаны все-таки не из железа. Но кабан утверждал, что время поджимает, и надо идти вперед. Но дальше особого сопротивления не было, отчего на душе стало еще тревожнее. Основное помещение мавзолея было заполнено зловещим красным свечением. При ближайшем рассмотрении оказалось, что светилась начертанная на полу пентаграмма, в центре которой находился гроб хрустальный. Зюганов и группа товарищей где-то раздобыли красные балахоны до пола, стояли по углам пентаграммы с щадящими факелами в руках и заунывно тянули древние заклинания «Про вихри зловещие веют над нами». Поглощенные ритуалом, на нас они никакого внимания не обратили. Кабан решил действовать сразу, не ожидая, пока они перейдут к «И Ленин такой молодой, и вечный октябрь впереди». В два прыжка он оказался вплотную с ближайшим заклинателем и одним ударом проломил ему голову. Факел его упал и погас, но пентаграмма продолжала гореть. Ну, потому что огонь революции просто так не потушить и все такое. Федор швырнул другого зомби пару фаерболов. Я тоже бросился в атаку и вломил некроманту по корпусу. Тот согнулся и петь перестал. Зюганов переменился в лице и вытащил из-под балахона здоровенный молоток. Надо же, все-таки достоин. Магия огня этих чудиков не брала, видимо. Система одарила их полным иммунитетом. Зомби, атакованный Федором, только стряхнул искры с балахона и двинулся в сторону мага, размахивая факелом, как дубиной. Зюганов, недвусмысленно помахивая молотком, попер на кабана. И вскоре лидеры сошлись в схватке. Я добил своего противника и поспешил на выручку к магу. Федор продолжал кайтить, стараясь повернуть противника под выгодным для моей атаки углом. И я, презрев джентльменские традиции, набросился на противника со спины. Но зомби оказался невероятно ловок и загнулся под каким-то немыслимым для живого человека с нормальным позвоночником углом и парировал мой удар своим факелом. Клава тут же начала тлеть. «Ну что за фигня?» Возмутился я, помахал Клавой в воздухе, сделал пару обманных движений и влепил зомби в коленную чашечку. Нога мертвеца подломилась, и он рухнул на пол. Попытавшись выбросить в мою сторону факел, я ушел от удара, активировал призрачный клинок и пронзил ему голову. Помимо Зюганова, занятого обменным ударом с нашим лидером, оставался еще один пассажир. Федор сагрил его на себя, атаковав заклинанием. И когда он подошел поближе, я познакомил его с Клавой по отработанной уже схеме. Главарь этой шайки для своего возраста оказался невероятно прытким и нечеловечески живучим. Он пропустил пару ударов от кабана, отчего полоска его здоровья свалилась в желтый сектор. Но старикан не сдавался и продолжал наседать. Здоровье у кабана тоже уже было неполным, и я попытался переагрить противника на себя, чтобы Стас мог хотя бы зелье попить. Подскочил сзади, саданул в плечо. Зюганов развернулся ко мне и оказался настолько быстрым, что я едва успел отскочить. Воспользовавшись передышкой, кабан уже откупорил очередную бутылку Жигулевского и вливал его в себя из горла. Федор, чья магия была тут бесполезной, рылся в инвентаре в поисках автомата. Зюганов воздел молот к небесам. Ну, ладно, не к небесам, к потолку. Крикнул «Но пасаран!» и молот загорелся красным огнем. «Эрлгору здесь не место!» — возопил Федор и разрядил в Зюганова целый рожок. Удивительно, как ни в кого из нас не попал. Полоска здоровья босса сначала упала в красный сектор, но потом быстро начала восполняться. «Регенится, тварь!» — злобно пробормотал Федор, мучаясь перезарядкой Калашникова. И тут все стало совсем плохо, потому что выяснилось, что мы опоздали. Пока мы дрались, пентаграмма продолжала работать, и теперь, видимо, ритуал подошел к своему логическому концу, потому что, несколько раз вспыхнув ярко-красным огнем, пентаграмма погасла, а внутри хрустального гроба обнаружилось какое-то движение. А мгновением спустя забытый всеми вождь выбросил свою правую руку вверх, и его сухонький кулачок пробил крышку саркофага. «Опаньки!» — только и сказал я. Саркофаг взорвался осколками.